«Это все голоса громкие», — заметил Луконин задумчиво. «А вот как через века приходят и волнуют нас голоса тихие. Задолго до твоего Данте в XI веке жила в Японии одна придворная дама, и написала она 4 строчки. Ты имеешь в виду, я не о том грущу, что ты забыл так скоро, не о своей судьбе в тревоге я. Но жизнью мы клялись, богам клялись мы оба, и я боюсь, что ждет теперь тебя». Луконин приподнял брови, чуть отвернулся и сказал вроде бы на публику. «Знает». Его тогда удивляла во мне даже такая малость, как знание какой-то средневековой японской поэтессы. Все же в этом удивлении, как я сейчас думаю, не было никакой высокомерности. Еще до войны он учился в Институте философии и литературы, то есть обкатывался в Москве, тогда как я в это время работал на авиационном заводе. До этого ли было мне? Потусторонний Луконин оказался со мною куда откровеннее, чем прежний. После короткой исповеди Миша вернулся к своему обычному застольному тону, к шуточкам и остротам в солоноватой приправе. Неожиданно он смолк, повел плечами и признался. «Что-то я продрог до костей». При упоминании костей мне тоже стало почему-то зябко. «Да, хорошо бы сейчас погреться». «Запустил я это дело», — признался Миша. «Сухой закон». «Какая жалость!» — вырвалось у меня. «Постой, Вася, постой!» — оживился Луконин. «Есть у меня знакомый выпивоха, он знает все злачные места. Правда, он...» И Миша замялся. «Ну, что он?» — допытывался я. «Ладно, пошли», — сказал он решительно, не давая ответа. Вскоре мы оказались в комнате, заваленной каким-то антикварным хламом. Прямо на полу, а точнее на потертом ковре, полулежал пожилой человек в темной медвежьей дахе нараспашку и нарядных тапочках. Шерсть дахи перепуталась с волосами груди, из которых поблескивал серебряный крестик. Небрежный сидеющий пробор, усы и бородка, хотя и не постригавшиеся давно, показались мне удивительно знакомыми. «Как? Неужели?» Я вопросительно посмотрел на Луконина. Тот опустил глаза, легонько кивнул головой и шепнул. «Император». «Проходите, устраивайтесь», — говорил нам бывший венценосец. «Да мы так, мы по пути заглянули». «Проходите, проходите», — настаивал хозяин. «Рад поэтам, как-никак, а дом Романовых имел стихотворцев», — не без гордости сказал он и процитировал. «Умер бедняга в больнице военной, долго родимый стонал». «А, простите, я не представил вам своего друга. Это поэт Василий Федоров, сибиряк». При слове «сибиряк» император поморщился. «Собственно, по случаю встречи мы бы с ним хотели немножко развеяться», продолжал Луконин, «и, конечно же, в вашей компании». «Все подорожало», — пожаловался хозяин, «да и поиздержался я изрядно». И он сделал выразительный жест. «У меня есть», — вмешался я, «а в случае чего к себе на гору сбегаю», и осекся при оговорке. Казалось, все было на мази. Император не обратил никакого внимания на мою оговорку, улыбаясь, похмельно почесал грудь и начал было уже подниматься. Но тут в комнату влетел молодой человек, рыжий и шустрый, как собака Динго. «Михаил Кузьмич, начинается!» Что начиналось, где начиналось, так и осталось неизвестным. На лице Луконина появилась озабоченность, а в движениях суетливость. «Вы тут поговорите о поэзии, а я скоро вернусь». И как-то быстро-быстро, призрачно-ломко выскользнул из комнаты. Обернувшись на императора, я увидел его в новом убранстве. На его проборе сидела коронка с высоким крестом на золотом яблоке. Под коронкой, сидевшей на бекрень, происходили странные перемены. Его набрякшие подглазницы выгладились, и выражение глаз стало другим. Стали другими очертания губ. Он все больше и больше начал походить на знакомого мне писателя Арсения Ивановича, заядлого шахматиста, совсем недавно бывшего со мной в Малеевке. В доказательство того, что моя догадка верна, Арсений Иванович с лукавой хитринкой потянулся к шахматной доске, что обещало мне долгое сидение. Я извинился и, нескладно оправдываясь, ушел в надежде догнать Луконина. Не успел сделать и десятка шагов, как горько пожалел, что снова обрек себя на одиночество. Никого я не догнал и не встретил, только заблудился. Никакого моста на моем пути не оказалось. Не было и озера. Почему не остался у Арсения Ивановича, сетовал я в отчаянии, ведь он же здесь такой же пришлый. Стал бы выходить на свет, вывел бы и меня. Кого-то звать, кричать, но, говорят, кричать здесь не принято. Надо брать левее, левее, левее, подсказывал я себе, поворачивая левее и левее. И тут кто-то резко осветил меня ручным фонариком.